маркиз спустился по лестнице в подвал. Оказавшись в подвале, Карабас прошел по пустым комнатам, брезгливо переступая через кучи мусора. Пройдя мимо туалетов и душевых, он по старой железной лестнице спустился еще ниже, открыл полусгнившую деревянную дверь и зашел в комнату. Здесь было сыро и темно. Он огляделся, презрительно посмотрел на недоеденного котенка и горку лезвий на столе, смахнул мусор со стула, уселся поудобнее и закрыл глаза. Через некоторое время дверь распахнулась, и кто-то вошел. Мистер Карабас открыл глаза, зевнул и радостно улыбнулся мистеру Крупу, мистеру Вандемару. — Привет, ребята! — сказал он. — Я подумал, что нам с вами пора поболтать с глазу на глаз. Глава десятая. — Вы пьете вино? — спросил ангел. И Ричард кивнул, а дверь ответила нерешительно. — Я как-то пила, отец нам налил за обедом, разрешил попробовать. Ангел Ислингтон поднял похожую на старинный графин бутылку, которая так сверкала и искрила, что Ричард подумал, должно быть, она сделана не из стекла, а из чистейшего хрусталя или даже вырезана из огромного цельного алмаза. Хрусталь или что бы там ни было, так причудливо отражал свет, что казалось даже, будто светит само вино. Ангел снял крышку и налил вина в бокал. Немного, всего на дюйм. Это было белое вино, но Ричард никогда такого не видел. Оно бросало на каменные стены блики, похожие на солнечных зайчиков на воде. Дверь и Ричард сидели за почерневшим от времени деревянным столом на тяжелых деревянных стульях и молчали. «Такого вина больше нет», — проговорил Ислингтон. «Это последняя бутылка из дюжины, которую дал мне твой далекий предок». Ангел протянул бокал девушке и принялся бережно с любовью наполнять следующий. Он был похож на священника, исполняющего ритуал. Он подарил мне вино в честь моего прибытия. Это было 40 тысяч лет назад, давно. Ангел передал бокал Ричарду. Вы, очевидно, считаете, что такое вино надо беречь. У меня так редко бывают гости, путь сюда труден. Ангелус, прошептала дверь. Да, вам помог Ангелус. Но к его помощи можно прибегать только один раз. Ангел поднял бокал и поглядел на вино на свет. «Пейте осторожно, оно очень крепкое», — посоветовал он и опустился на стул между Ричардом и дверью. «Мне нравится думать», — печально продолжал он, — «что когда пьешь это вино, ты пьешь солнечный свет тех дней, которые уж не вернутся». Он поднял бокал. «За былую славу! За былую славу!» Эхом откликнулись дверь и Ричард и осторожно пригубили вино. «Невероятно!» — пробормотала девушка. «Невероятно!» — повторил Ричард. «А я думал, вино с годами превращается в уксус!» Ангел покачал головой. «Не такое, как это! Все дело в винограде! Важно, где выросла лоза, а такой лозы больше нет. Те виноградники поглотили волны». «Оно волшебное!» — воскликнула дверь, потягивая солнечную жидкость. «Я в жизни не пробовала ничего подобного». «И не попробуешь. Вина Атлантиды больше не осталось». Где-то в глубине сознания тоненький голосок разума говорил Ричарду, что Атлантиды никогда не было. Если уж на то пошло, ангелов тоже не бывает. Да и большая часть всего, что с ним происходило в последние дни, — это бред. Но Ричард не стал его слушать. Медленно и с трудом он учился доверять своим чувствам. Он понял, что самое простое и самое правильное объяснение всему, что он увидел за это время, то, которое давали дверь, маркиз и другие. Да, это объяснение казалось невероятным, но оно было единственно верным.